Святая милостыня. Длинная вереница саней ныряла по ухабам. Ехали в город на базар. В передних санях сидела повязанная большим пуховым платком баба. Она так увязалась, что сидела как кукла, и не могла оглянуться, когда ее окликали с задних подвод. «Эй, тетка! Тетка! Остановись маленечко!» — крикнула ей сзади другая, ехавшая с малым, который, стоя на коленях в санях, дергал вожжи и стегал кнутом лошаденку, совавшуюся во все стороны и боявшуюся лезть в глубокий снег, чтобы объехать передние сани. Баба в пуховом платке, не оглядываясь, остановилась. Задние стали объезжать. — О, матушки, Степанна, это ты знать? — спросила задняя баба, у которой, кроме большого платка, лоб был повязан от ветра сложенным беленьким платком. — Я матушка. — Федька, поезжай. — А я к Степановне подсяду, — сказала задняя. Она выхватила из саней какой-то узелочек, догнала бегом сани и, повалившись в них, подмяла под себя полушубок и села на пятки. «Продавать везешь?» — спросила подсевшая, потрогав рукой лежавший в санях мешочек. «Нет. Барыне своей везу, ситчика краюшечку, в гостиницу». «Что, ай, плохо живет?» «И не дай бог, как плохо. Барыня нежная, как соломинка, прежде работы никакой не знала, а теперь печку сама топит, чугуны таскает. Собралась я на Покров в город, и так у меня сердце об ней заныло, об сударушке моей, что мочи нет». «И не говори. Сама сначала три ночи глаз не сомкнула». «Да, заныло сердце. Возьму, думаю, гостиничка ей. А она, как увидела этот узелочек, так и заплакала. А я себе. Потом долго-долго смотрела на нас со стариком и говорит ровно сама с собой: «Что же вы, говорит, наконец, за люди?» А сама рукой за голову держится. «Да сонинские ваши, говорю, матушка, ай, не узнала. И даже испугалась, думаю, уж не умом ли помеша-то?» «Вы что ж, громили, что ли, свою?» «Громили, матушка. Вдрызг, можно сказать, все разнесли. Добро там какое переломали, какое перетаскали. Я вот только платок этот и успела ухватить. Только всего и добра ее, голубушки, у меня. Да и то взяла, чтобы плохим людям не достался. Ну, еще прежде, чем сама давала». «Безотказная была?» «Вот какая была, краля наша, приходи и проси, что хочешь. Ни в чем отказу не было», — сказала баба в пуховом платке и даже повернулась к собеседнице. «Вот и я так-то везу своей. Тоже громили. Ну, мы, можно сказать, все-таки хорошо попользовались. Ноги помоложе. А я куда на своих?» — сказала баба в пуховом платке. «Да, хоть и рвала, не глядя, что под руку попала, а и то все-таки хорошее добро набралось. Вот под зипуном шуба ее лисья. Тоже хороший человек. В иных местах гордые, не подступишься. А тут, бывал, придешь, она сейчас: попей-ка чайку, Иванна. Все чаем меня поила». Сани въехали в город. Потянулись заборы, заколоченные лавки, фонари, углы. «Голубочка, подержи вожжи», — сказала баба в пуховом платке. Она торопливо развязала свой платок и сунула его под веретье. Потом схватила узелок и побежала рысцой в калитку. Минут через десять она вернулась. Глаза ее были заплаканы. — Ну что? — спросила баба с беленьким платочком, передав ей вожжи и с тревогой глядя на нее. — Прям сил нет смотреть на такую жизнь, — отвечала пришедшая, плача и сморкаясь в уголок платка, которым была повязана. — Дрова сама колет. Спрашиваю на дворе, где барыня Алексеевна, а она сама и есть. Не узнала. Платочком худеньким покрыта, в мужичьих валенках. Я как увидела ее, так и залилась. И когда отъехали на некоторое расстояние от дома, она оглянулась, вынула из-под веретья платок и покрылась им. Потом пошли к ней в хибарку. Ребятенки, как увидели ситный, так глазенки и разгорелись. И ко мне-то кинулись, ровно другая мать пришла. Она отрезала им по кусочку, а сама села, насупротив меня, припала к моему плечу и заплакала. — Видишь, — говорит. — Вижу, — говорю, — красавица моя, бедная, золотая моя. Ну вот до чего, Господи! Рассказывавшая замолчала, глотая слезы, и отвернулась. Какой грех, какой грех! И откуда такое наказание, Господи? Господь ее знает. А что же, дом-то ее тоже разгромили? Все дочисто, отвечала баба в пуховом платке, нагнувшись и сморкаясь от слез через грядку саней. — Голубочка, остановись. — Остановись около того беленького домика, — сказала спутница и начала торопливо снимать с себя кафтан, потом лисью шубу. Она осталась в рваном полушубке и, схватив узелок, тоже побежала к калитке. Баба в пуховом платке осталась ждать и рассматривала лисью шубу. Через 5 минут та вернулась, утирая рукавом остатки слез. — Ну как? Баба с беленьким платочком только молча махнула рукой. И она плачет, и я плачу. Ну, прям как сестру ее увидела. Только и сказала ей: «Маточка, болезная моя», а тут глаза слезами застелила, и слова не выговорю. «О, Господи, батюшка Микола милостивый», — сказала, глубоко вздохнув, баба в пуховом платке. И откуда такое наказание? Обе призадумались и долго молчали.